Глава 35. «Нет», — заявляет Руслан категорично. «Он может выбирать, ведь он мне не родной сын. По этой причине я никогда не признаю его своим. Прости. Димка унаследует мои деньги, но не мою фамилию». Облегченно выдыхаю. Руки еще дрожат. Я пытаюсь успокоиться. Дима в безопасности. И никто не посмеет требовать от него чего-то, за что задолжал мой муж. Да, ведь это не меняет картины. А она пугает до дрожи. Мой муж не принадлежит сам себе. И, как выяснилось, я тоже не совсем принадлежу ему. Только теперь события начинают укладываться в одну стройную картину. Все, что делал мужчина, то, как он себя вел, все это было продиктовано мыслями о вечном долге, который неизвестно, когда придется отдать. Быть может, именно это и сделало его таким. Раньше он казался мне куском льда, и я до смерти его боялась. Потом надеялась, что со временем муж изменится. А теперь даже не знаю, какой он на самом деле. Мне вспомнилась реакция Руслана на новость о моей беременности 2 года назад. Тогда он был удивлен, но и напуган. Как мне тогда казалось, испугала его ответственность. Считала, что он не обрадовался потому, что ребенок не его. Но сейчас события того дня выглядят совсем иначе. Думаю, что первая догадка интуитивная. Была правильной. Он испугался, но не ответственности, а того, что не в силах пойти против системы, и одним членом клуба с его подачи станет больше. «А если бы Дима был твоим сыном?» Спрашиваю, сердце гулко стучит в груди. «То автоматически стал бы частью вашего шабаша?» Руслан нервно сглотнул, глядя на меня обреченно. Кивнул. Нервно провел рукой по волосам. Он всегда так делает, когда пытается успокоиться. «Поэтому ты не хочешь иметь детей?» «Да, теперь многое стало понятно. Это самое логичное объяснение, и, возможно, это его решение единственно верное». «Да», — кивает муж снова. «Кусаю губы, пытаясь переварить все услышанное и как-то разложить это по полочкам. Не обладая гениальным умом, я никогда не пыталась заниматься неразрешимыми задачами. А это именно такая, со звездочкой. Каждый новый факт добивает своей неотвратимостью. Не мне тягаться с их стройной системой ценностей. Пусть эти люди богаты и влиятельны, но каждый имеет столько страхов и неопределенных обязательств. И Руслан – один из них. Такой неудачницы и серой мышки, как я, не могло повести в жизни. Что и следовало доказать. Как я могла быть настолько слепой все это время? Разочарование, смешанное с отголосками страха, разлилось по телу, залегло в животе тяжелым грузом. Все это дико, запутанно и совсем не для меня. И ты считаешь это нормальным? Спрашиваю Руслана. А если я захочу ребенка? Отправишь меня на курорт, чтобы потом выставить перед всем миром шлюхой, нагулявшей отпрыска? Я всегда была слабой, никогда не умела отстаивать свои границы. Мне проще подстроиться, чем скандалить. Даже понимая, что люди пользуются моей добротой, я не менялась. И теперь мои зажатость и неверие в свою собственную ценность дают о себе знать. Малодушно хочется просто отбросить всю эту информацию в сторону и сделать вид, что ничего не было. Поступить именно так, как просил Руслан, забыть. Именно так я бы и поступила еще 2 года назад. Но теперь все иначе. Материнство изменило меня, а мой идеальный муж окунул головой в изнанку жизни, вырвав из привычных иллюзий. И если его все устраивает, то меня нет. Я не стану жить в этом маразме, Руслан, заявляю жестко. И ты не смеешь держать меня. Я забираю ребенка и возвращаюсь в свою квартиру. Нет, жестко отрезает мужчина. Ты никуда не пойдешь. Ты моя жена и останешься со мной. Зачем? Потому что я так хочу. Чертов эгоист, ненавижу. Зачем нужна такая семья? Голос срывается на противный крик, нервы на пределе. Никогда не разрешала себе говорить с мужчиной таким тоном, тем более с Русланом. Но так было до того, как он перешел грань, втянув меня в грязные договоренности. Ты не понимаешь, что так, как раньше, больше не будет? Руслан подошел ко мне, остановившись в полушаге. Он гораздо выше меня. И когда мужчина близко, мне все время кажется, что он будто нависает, подавляя своей властностью. Его мощную ауру я и сейчас ощущаю. Только если раньше она меня пугала, то теперь, спустя месяцы брака, я стала воспринимать его энергию как часть себя. На уровне инстинктов мое тело и сознание прикипели к мужчине. Наверное, это привычка. Но от любой привычки можно избавиться, ведь так? Нет, ты никуда не пойдешь, повторяет хрипло. Его дыхание обжигает щеку. Горечь от собственного бессилия травит душу. Он сильнее и знает об этом. Ты моя, наклонившись, шепчет в ухо. Это не изменить. Какой же он лицемер. Твоя? Спрашиваю язвительно, делая шаг назад, заглядывая в серые горящие глаза. Ты в этом уверен? Злобно ухмыльнувшись, я пытаюсь оттолкнуть его, заставить пожалеть о решении взять меня в жены. В который раз воззвать к здравому смыслу. Неужели так трудно меня заменить? Уверена, это дело пары дней. Очень много женщин согласятся, не задумываясь. Уже не только твоя. Добавляю сипло, хоть это и не так. Я была и остаюсь только его с того самого дня, как он взял меня на капоте машины. Но муж об этом не узнает. И знаешь, Вадим намного лучше тебя в постели. Такого мужчины, как он, у меня никогда не было и... «Хватит!» — рычит Руслан раненым зверем. Схватив меня за плечи, он рывком дергает на себя, заставляя влипнуть в его тело. Зажимает пальцами мои щеки, впивается в губы поцелуем. Прикосновение его губ обжигает. Мое тело всегда ярко реагировало на этого мужчину. И это не изменилось. Оно глупое, отзывается на ласку, любую, даже эту, такую грубую, украденную. По венам проносится возбуждение, колени мелко дрожат. Я люблю и ненавижу эти ощущения. Просто невыносимо. Этот мужчина уничтожил мои мечты, растоптал мою честь, а я таю в его руках. Нет, сжимаю зубы, прихватив его губу, изо всех сил кусаю. Мужчина взвыл, дернувшись и выпуская меня из захвата. Всего несколько секунд, пока он вытрет кровь и придет в себя. Ровно столько, сколько мне нужно, чтобы выскочить из спальни и быстро спуститься по лестнице вниз. Разбега влетаю в кухню, там всегда кто-то есть. Я надеюсь, что присутствие кого-то из прислуги спасет меня от неминуемой расплаты. Но тут меня ждал второй сюрприз. Звенящая тишина. Тут ни души. Я всех отпустил. Звучит за спиной голос Руслана. Конечно, он настиг меня. Мы в доме одни.